Операция М. Сквозь дыры в стенах виднеется небо. Поднимаемся по широкой мраморной лестнице, усыпанной штукатуркой, битым кирпичом. Вилли, тяжело прихрамывая, идет впереди. Гулкий пустой коридор. Валяются какие-то книги, куски стекла. Вилли осторожно стучит полусогнутым пальцем в лопнувшую дубовую дверь. Открывает женщина, седая, узкоплечья, высокая. Светлые глаза за толстыми выпуклыми стеклами очков. Подносит ладонь к горлу, бледнеет. «Не пугайтесь, фрау доктор», — хмуро говорит Вилли. «Разрешите». Выбитое окно затянуто простыней. Куча запыленных книг в углу. Колченогая койка. «Картины», — говорит женщина. «Не знаю, не знаю, ничего не знаю». Она растерянно поправляет очки. Теребит дрожащими пальцами застежку черного платья у ворота. «Очень жаль». «Я ведь не имела никакого отношения к картинам», — пожимает она плечами. «Фрау доктор была хранителем Альбертинума», — поясняет Вилли. «Альбертинум — одно из крупнейших в Европе собраний скульптуры». «Где же теперь ваши статуи, фрау доктор?» «Ах, боже мой, ничего я не знаю. Я ведь не нацистка. Мне многого не доверяли. Гауляйтер Мучман руководил всем этим. Я имею в виду эвакуацию». Она снова умолкает, проводит ладонью по лбу. «Вот видите, не могу даже пригласить вас присесть. У меня погибло все», — отрывисто говорит она. «Дом, семья. После бомбежки я пришла сюда, в Альбертинум. И здесь тоже все кончено. 35 лет работы, вся жизнь». Она машет рукой, достает из кармана платок. «Вы любите скульптуру?» — спрашивает она. И вдруг улыбается какой-то совершенно детской улыбкой. Глаза ее под очками еще влажны. «О, я могла бы вам кое-что показать, но теперь, боюсь, этого уже никто не увидит». «Почему?» «Видите ли, она снимает очки, хмурится, долго протирает стекла платочком. Взгляд ее близорукий глаз застывает, останавливается на чем-то далеком. Жила-была девочка в добропорядочной немецкой семье. Росла, училась, читала книги. У отца их было очень много. 5 лет она научилась читать. И потом часами просиживала в отцовской библиотеке, забравшись ногами в кресло. По субботам к отцу приходили друзья. Профессор Шнабель и старый скульптор Лоренц. Они приносили с собой скрипку и виолончель. Отец садился за фортепиано. Моцарт, Бетховен, Гайден. Она любила слушать, закрыв глаза. Как-то дядюшка Лоренц взял ее с собой в Альбертинум. Строгая тишина, живая теплота мрамора, тусклый блеск бронзы. Все это поразило ее. Старый Лоренц умел рассказывать. Он мог наговорить кучу интересного о каждой статуе. Он-то и заронил в ее душу первую искру. Через 10 лет она пришла в Альбертинум с университетским дипломом. С тех пор ежедневно, ровно в 9, она слышала, как усатый швейцар Рокочет свое «Гуд Морген», открывая перед ней дверь служебного входа. Здесь она познакомилась с Паулем. По вечерам они гуляли вдвоем на тихой Эльбой. Пауль читал стихи. Потом настал 1914-й, и он ушел, стуча тяжелыми солдатскими сапогами. А через 2 года почтальон принес ей пакет. Ах, эта черная кайма! У нее сразу же подкосились ноги, а почтальон, склонившись над ней, говорил: «Не горюйте, фрау, не горюйте, что поделаешь, не надо так горевать». Да, не надо так горевать. Она ушла в себя, как улитка уходит в раковину, водила посетителей по залам Альбертинума, рассказывала о Фидии и Проксителе, о Лисиппе, о Микеланджело, рылась в книгах, писала. Шли годы, пробилась первая седина. Под ее статьями в толстых ежегодниках уже стояла доктор Эльвира К., главный хранитель музея Альбертинум. Сорбона прислала ей почетный диплом. Потом пришел 1933. Она не очень вникала в происходящее за стенами Альбертинума. В Берлине горел Рейхстаг. Появился новый канцлер. По улицам маршировали люди в коричневых рубашках. Их называли странным словом «штурмовики». На Вильдруферплац однажды вечером жгли книги. Это было отвратительно. Но в Альбертинуме жизнь шла по-прежнему, и, казалось, ничто не могло нарушить установленный здесь порядок. Но вот однажды директор Хантке пригласил ее в свой кабинет. За его столом сидел человек в светло-коричневом френче, и герр Хантке сказал: «Вот, фрау доктор, я вынужден покинуть музей и хочу представить вас новому директору». Фрау Эльвира не могла бы сказать, что сразу все изменилось. Новый директор ходил по залам, поскрипывая блестящими сапогами, рассматривал статуи, путал греков с римлянами и вежливо справлялся о разнице между барельефом и горельефом. Но через 2 недели ушла и не вернулась Лотта, любимая ученица фрау Эльвиры. У нее оказалась примесь неарийской крови. Потом пришли какие-то люди с молотками, сверлами и другими инструментами. Сколотив подмостки, они молча укрепили над главным входом уродливую эмблему, похожую на сегнерово колесо из школьного учебника. Затем директор пригласил к себе Циглера, швейцара. Старик вышел из кабинета бледный и лишь на следующий день признался фрау Эльвире, что никак не может привыкнуть вместо обычного «Гуд Морген» лаять «Хайль Гитлер». Фрау Эльвира старалась не замечать всего этого. «В конце концов, — твердила она, — у меня свои занятия». И еще глубже зарывалась в книги, еще нежнее ощупывала пальцами шершавый мрамор античных статуй. И ей казалось, что время идет мимо нее. Так приблизился 39-й. Уже давно были уволены из Альбертинума все неблагонадежные. Уже давно оставшиеся приучились при встречах с директором выбрасывать вперед правую руку и произносить «Хайль»,